Глава 23. Загадка женщины. Было 7 часов знойного вечера на Яузской набережной, когда в квартиру Мещерского, проигнорировав звонок, кто-то громко и требовательно постучал. Открыв дверь, Сергей узрел на пороге Вадима Кравченко. Тот отодвинул хозяина с порога, прошел в географическую комнату, сел на диван и, достав из кармана джинсов сигареты и зажигалку, закурил. «Сегодня я ночую у тебя, старик», — сообщил он невозмутимо. Мещерский тоже сел на диван. «Снова поссорились?» — спросил он. Кравченко отрицательно покачал головой. «А что тогда случилось?» «Ничего. Она сказала, иди куда-нибудь. Сегодня ты мне мешаешь». «Катя собирается работать? Она же говорила, что не начнет новую книгу, пока...» Мещерский умолк. Кравченко скрестил руки на груди и медленно вытянулся на диване. Сигарета прилипла к его нижней губе. «Ничего, что я к тебе. Домой не хочу», — сказал он тихо. Мещерский кивнул. «И что вы друг с другом делаете? Зачем?» «Свобода, равенство, независимость, творчество», — перечислил Кравченко и усмехнулся. «Еще чувство юмора и невмешательство». «Во что?» «Во все, когда это касается работы». «Ты сам виноват в этом, Вадя. Ты начал это первый». «Знаю». Кравченко выпустил дым колечками. «Кажется, я снова начинаю курить». «Она же в шутку так сказала, я уверен». Мещерский вздохнул. «Конечно, в шутку». «А ты? Чего же ты? Зачем ты вот так?» «Она пошутила. Ты мне мешаешь», — сказала она ангельским своим голоском. Кравченко словно дирижировал сигаретой. «Иди куда хочешь. А я... Я просто правильно понимаю подобные шутки. Чувство юмора. Но скажи мне лучше вот что. Почему это чаинки, взятые из одного пакета, ведут себя по-разному? Одни тонут сразу, а другие долго плавают. Я за завтраком вчера заметил в чашке». «Глупец ты! Ох, какой же ты глупец! Как собака на сене! Ни себе, ни другим!» «А ты попытайся!» «Дурак!» Щеки Мещерского вспыхнули. «Еще слово в морду получишь!» «Вульгарно выражаетесь, князь Мещерский. Очень вам не идет». «Да пошел ты!» «И ты туда же!» Кравченко перевернулся на живот. На широкой спине его, обтянутой серой футболкой, перекатывались мускулы. Рука с сигаретой безвольно свесилась вниз. «Ну и куда же я пойду?» «Что у вас там с Катей произошло?» «Ничего ровным счетом. Она ездила в Каменск к той девчонке. Вчера торчала весь день на работе. Потом пришла. Ну, все как обычно. Ты ее знаешь, очень мило, очень радушно и дружно. Потом я... Ну, в общем, что я, это не главное. Она же просто была в этот миг где-то не здесь. Не со мной. Сидела, как болванчик китайский над томиком сказок дурацких. И все повторяла фразу из Маугли. Было 7 часов вечера в Сианийских горах, когда отец волк, а глаза... Ну, знаешь, это ее состояние. В упор она нас всех не видит, когда это находит на нее. Потом вот пошутила со мной. Так. Ну, а я не стал ей докучать». «А где же ты целую ночь болтался?» Нигде. Сел в машину и поехал. А днем? В офисе? Дела, брат, делишки. И не звонил ей? Допытывался Мещерский. Кравченко снова выпустил дым колечками. Странные вы люди, Вадя. Я один. Нет, вы оба. Мещерский тряхнул приятеля за плечо. А я круглый болван, потому что служу громоотводом между вами. Она же... Катя, ей же помощь нужна. Она сама только позавчера говорила, хочу, чтобы мы все вместе... «Раскрывали убийство», — передразнил Кравченко. «Все раскрывали, раскрывали». «Ничего смешного. Она же чувствует, что вы отдаляетесь друг от друга. Она хочет этому помешать. Но по-иному она не может. Ты сам виноват в этом. Эти ваши отношения — твое детище. Когда она чувствует, что ты не отзываешься, она просто замыкается. Она могла бы попросить меня. Да не будет она тебя просить, — взорвался Мещерский. Пора б тебе уж знать ее характер. Она ни о чем таком тебя просить не будет, потому что ты сам. Я себя уже не переделаю, Серега. А она себя тем более. Кравченко оперся на руку и приподнялся. «Ну, было б все дело в мужике», — молвил он горько. «Я бы понял. А так?» Мещерский только махнул рукой. Потом спросил. «Она дома сейчас?» «Вчера сказала, что снова поедет сегодня в Каменск. Дома, наверное, уже». «А зачем она туда опять собралась?» Кравченко пожал плечами. «После таких шуток как-то не тактично мне было, старик, интересоваться. Ты что, даже не спросил ее?» Мещерский сдернул со столика телефон трубку и швырнул приятелю. «На, позвони ей!» Но, увидев, что тот не собирается этого делать, повысил голос, что бывало с ним довольно редко. «Я сказал, позвони ей!» Кравченко нехотя набрал номер Катиной квартиры. Телефон молчал. Молчал он и в 9, и в 12, и в час, и в 2:30 ночи. В 3:00 утра приятели спустились во двор и сели в кравченковскую семерку. У самых ее дверей Мещерский, ежившийся от холода, наткнулся на трупик голубя, недоеденную добычу кошки. «Смерть производит гораздо более тяжкое впечатление летом, чем в другое время года», — сказал он, прикрывая останки птицы, сломанной с куста веткой. «Яркое солнце, буйство природы и холод могилы и мрак несовместимы». Кравченко завел мотор. По пути в Каменск они молчали. Князь видел в переднем зеркальце лицо своего друга. Оно словно застыло. В уголке губ Вадима торчала давно потухшая сигарета.